Глава 10. О том, что есть общего урода и превходящего признака. У урода и у превходящего признака общее то, что они, как было указано, сказываются о многом. Будут ли это отделимые превходящие признаки, или это будут признаки неотделимые? Ведь и движение сказывается о многих вещах. И черный цвет о воронах, об эфиопах и о некоторых неодушевленных предметах.